Они обернулись. Бенгт улыбнулся в ответ. «Да ладно, не сахарные. Давайте-ка заходите, завтракать пора». «Уже?» «Уже, Бенгт. Малыши голодные». Они встали. Одежда снова прилипла к телу. Эверт Грэнс опять посмотрел на небо. Оно было таким же серым. Утро все не кончалось. С улицы до нее доносились голоса птиц. Они что-то пели друг другу, как обычно в такие дни. Лидия сидела на краешке кровати и слушала. Как красиво. Они тут поют так же, как и те, что летают между клайпедских безобразных бетонных домов. Сама не зная почему, она этой ночью несколько раз просыпалась. Ей снилась та давняя поездка с мамой в Вильнюс, в тюрьму Лукишкес. Приснилось, что папа стоял и ей подмигивал, а она пошла прочь от него по темному коридору, который уводил ее от туберкулезного отделения, успела пройти мимо 15 других заключенных, медленно гнивших в комнате под названием «изолятор», а потом вдруг увидела издалека, как он рухнул навзничь. Она тут же остановилась и на миг застыла, совсем без движения. Но он все не поднимался, и тогда она бросилась назад по каменному полу как можно быстрее, а потом она рывком тянула его, пока он не встал снова на ноги и не принялся выкашливать сгустки крови и желтой мокроты. Во сне все это было точь-в-точь, как тогда. Мама вскочила, зарыдала и стала кричать санитарам, чтоб они пришли, чтоб они увели его отсюда. А стоило ей заснуть, как этот сон повторялся снова и снова. А ведь прежде он ей не снился. Ни разу. Лидия глубоко вздохнула, передвинулась на другой край кровати и раздвинула ноги. Медленно, как и хотел мужчина, что был напротив. Он сидел в нескольких метрах от нее. Немолодой. Ей показалось, что ему около 40. Папе было бы столько же сейчас. Она принимала его раз в неделю, уже почти год. Каждый понедельник по утрам. Обычно он пунктуальный. Этот был третьим клиентом за день и всегда стучал в дверь точно тогда, когда церковные часы отбивали 9. Она слышала их даже сквозь закрытые окна. Он не плевал на пол. Он в нее не входил. Она вообще не прикасалась к его члену. Даже запаха его не слышала. Он такой был. Обнимал ее, как только она открывала дверь, зато потом уж ее и не трогал вовсе. Только вцеплялся в свой член одной рукой, а другой показывал, чтобы она раздевалась. Он хотел, чтобы она двигала бедрами туда-сюда, а он только сжимал свой член покрепче. Он хотел, чтобы она повизгивала, как собака, которая у него когда-то была. И тогда уж вцеплялся в член такой хваткой, что тот бледнел. Он откидывался в черном кресле, и сперма стекала по гладкому дерматину. Он заканчивал в 9:50 и выходил из квартиры ровно в тот момент, когда церковные часы отбивали половину. Лидия оставалась сидеть на краю кровати и снова прислушивалась к щебету птиц. Кровь из язвы в правой ноздре капала, не переставая. Прямо на тротуар Остгетской улицы. Хильдинг почти бежал. Пусть он только что вышел оттуда, но он не из тех, кто копит ненависть или, наоборот, взращивает в себе уважение к аспсосской качалке. И он почти бежал, объятый яростью и паникой от этой гребаной собесовской тетки. Аж чуть не задохнулся, пока добрался до кольцевой, до станции Сканстюль. Насрать мне на твои гребаные талоны. Сам бабла достану как-нибудь. Эй, ты! Хильдинг ткнул пальцем в плечо одной из девчушек, что стояли на перроне. Лет 12-13, догадался он. Она не ответила, и он ткнул пальцем снова. Она демонстративно отвернулась к туннелю, из которого вот-вот должен был показаться поезд. «Эй ты, к тебе обращаюсь!»